Да-да-да, вы не ослышались. А я не оговорился. Дрессированных пчел. Не спрашивайте меня, как ему это удалось. Собственно говоря, это были не пчелы, а шмели из тех, что такие тяжелые, что даже не верят, что они могут летать. Так вот, они вылезали из ящика один с другим и безукоризненно разыгрывали свои роли. Сначала исполнялись номера попроще. Шмели пролетали через крошечные горящие обручи и все такое. Но и этого хватило, чтобы у публики, смотревшей на необычный зверинец таинственного Фернандо через предохранительную кисею, поотваливались челюсти. Затем появилось несколько шмелей, к чьим телам были прикреплены крошечные кусочки бумаги, так что они были похожи на ангелов или на плывущие облака. Три шмеля, связанные между собой ниточками, изображали нечто вроде параконного воздушного экипажа с кучером. Фернандо совсем не боялся, что кто-нибудь из необыкновенных актеров его ужалит. Он даже заманил одного из них себе в рот, где тот собрал с его языка несколько крупинок цветочной пыльцы. Кульминацией стала грандиознейшая шутейная битва между двумя армиями, одетых в военную форму шмелей, которые сталкивались, кружились и расходились, наполняя воздух громким неустанным жужжанием. Публика чуть не обезумела от восторга. Фернандо раскланялся, представление закончилось. Все эти чудеса настолько потрясли, я бы даже сказал, преисполнили благоговение мою мать, что она продолжала слоняться у входа. И после того, как все остальные зрители разошлись по своим делам. В конце концов она увидела, как из шатра выходит Фернандо, одетый на этот раз вполне обыкновенно и даже неказисто. — Вы действительно научили их всем этим трюкам? — спросила она, подбегая к пчелиному царю. — Они правда настоящие пчелы? — Да, конечно, — улыбнулась Фернандо, очарованный такой непосредственностью. — Я рад, что представление вам понравилось. Считая, что предмет беседы исчерпан, он пошел было дальше, но тут же был вынужден остановиться. — Подождите, пожалуйста, — окликнула его моя мать. Когда же он обернулся, она не нашла слов, а лишь смущенно потупилась и начала ковырять землю носком туфли. Фернандо вернулся, мягко взял мою мать за подбородок и чуть приподнял ее головку. — Есть один особый трюк, — сказал он. — Как правило, я не включаю его в программу выступлений перед широкой публикой. Может, вы хотели бы его посмотреть? И он повел ее обратно в шатер. Оказавшись в шатре, Фернандо вновь зажег все светильники и зашел за кисею. Он достал все тот же стеклянный ящичек, аккуратно поставил его на столик, а затем отступил на шаг, широко раскинул руки, обратив лицо вверх. Шмели начали вылетать из ящичка, сперва лишь немногие. Но прошли какие-то секунды, и в воздухе уже гудел огромный рой потревоженных насекомых, некоторые из них с миниатюрными подобиями ангельских крыльев. Они подлетали к Фернандо, кружили вокруг него, садились к нему на голову и ползали по ней, словно что-то выискивая. Его лицо, его волосы покрылись густой копошащейся массой. С его подбородка свисала широкая сплошь из шмелей борода. Словно ведомые некой невероятной силой, все они стремились к одному и тому же месту, к его широко раскрытому рту. Они теснились на языке. Некоторых сталкивали в сторону, и тогда они описывали в воздухе круг, делали еще одну попытку. И все это несчетное множество, многие сотни, может быть, и тысячи шмелей постепенно перебиралось в рот Фернандо и дальше через его глотку в свой человековидный улей. Было уже слышно, как они гудят у него в груди, а сам рот был, как с ужасом увидела моя мать, покрыт изнутри не розовой плотью, но желтым искрящимся воском. Она с криком выскочила из шатра, с криком промчалась мимо других аттракционов, вокруг них все еще толпились зеваки, и замолчал лишь тогда, когда оказалась дома.